Ты идешь на Голгофу, кровь течет со Христа. Твое тело избыто от удара креста, но ты идешь, несешь на себе все грехи. Ты прости нас, Иисус, как мы люди плохи. А воочи, Господь, ты страдал за меня, я пробил твои руки, ты смотришь, любя. То не ржавые гвозди пронзили тебя, то грехи есть мои, о, прости ты меня. Аллилуйя, Христос, аллилуйя, кровь святая твоя истекала аллилуйя, с Христа аллилуйя, за такого, как я. Аллилуйя, ты любовью наполнил, аллилуйя, Иисус дорогой. Аллилуйя, о, прости ты меня, аллилуйя, а в отче святой. И вдруг солнце померкло, аллилуйя, тьма настала кругом, аллилуйя, и терновый венец. Кровь стекает в чело, и слова вдруг прорвались из израненных уст. Боже мой, предаю я свой дух. Сколько лет уж прошло, и прошло уже дней, а мы, люди, живем среди горя скорбей. Ты, Господь мой, идешь и крестяшки несешь. Ты за нами, Господь, верь скоро.